«Целует, говоришь?» — буркнул Кононов. «Извини, если своими проблемами тебя гружу. Давай лучше о работе», — предложил Лисовский. «С моей стороны закрылки хорошо ходят, а с твоей?» «Вот я и смотрю», — с фальшивой озабоченностью в голосе ответил Кононов. «Как там у вас?» — лениво поинтересовался по рации руководитель полета. «Все нормально, кажется». «Не так уж и нормально, а хреново у нас», — пробурчал Кононов, выворачивая самолет с рулежки на взлетно-посадочную полосу. «Ты чего?» — спросил Лисовский. «Если с твоей стороны элероны нормально ходят, то у меня рывками. Не может быть, я бы почувствовал. Иди посмотри». Лисовский хотел подобраться к иллюминатору, но Кононов остановил его. «Лучше с земли глянуть». «Я штурвал потяну, а ты вблизи посмотри». И хотя, если следовать инструкции, за штурвалом должен был оставаться первый пилот Лисовский, а идти на улицу следовало Кононову, Виктор вышел из самолета, обошел хвост, приблизился к крылу, посмотрел на закрылок, ожидая, когда Андрей потянет штурвал. Вдруг двигатель резко набрал обороты, ветер, погнанный винтом, чуть не свалил Лисовского с ног, самолет вздрогнул и рванул вперед. Виктор опомнился довольно быстро, но уже ничего не мог поделать. В отчаянии он пробежал метров 100 вслед за удаляющимся самолетом, остановился, зло плюнул на бетон полосы. Биплан у него на глазах легко оторвался от широкой бетонки и круто забрал в небо. «Да что он такое вытворяет?» — крикнул Лисовский и побежал по траве к площадке, где за столом перед рацией сидел руководитель полетов. «Андрей, что происходит?» — кричал в микрофон майор. Виктор вырвал у него микрофон из рук и закричал: «Андрей, сейчас же возвращайся, посади машину! Сейчас же, слышишь?» Кононов слышал отчаянные крики, но не реагировал на них. Он набрал высоту, после чего вырвал разъем наушников из панели и свободной рукой вытащил из глубокого кармана комбинезона непочатую бутылку водки, сорвал зубами пробку и принялся пить из горлышка. «Орешь, не возьмешь», — думал он. Самолет вибрировал, бутылка била по зубам, но это не беспокоило летчика-испытателя. Из-за леса уже показались многоэтажки Новосибирска, Ан-2 подлетал к городу. Моталась, хлопала незакрепленная дверца, ведущая в салон, со скрипом раскручивалось вертящееся кресло у привернутого к полу письменного стола. Первым делом самолеты!» Уже не пел, а кричал, пытался перекрыть рокот мотора летчик-испытатель майор Кононов. Люди, спешившие утром на работу, задирали головы, недоумевая, с какой-то стати какой-то там кукурузник летит чуть ли не над самыми крышами многоэтажек. Кононов заложил вираж, блеснула внизу серебристая лента реки, он миновал центр города и увидел, как за парком открывается панорама его спального района. Длинный девятиэтажный дом, расположенный на горке, возвышался над жилым массивом. Кононов, давясь, обливаясь спиртным, допил бутылку водки, 40-градусная уже разбирала его, но ясность ума еще сохранялась. «Я вам устрою», — злобно бормотал Кононов, — «про меня и через 100 лет в городе говорить будут, если тебя Алла перевоспитать не сумел, то уж других жен перевоспитаю, побояться летчикам изменять». Он пронесся над самой крышей своего дома. На мгновение силуэт самолета отразился в окнах квартиры последнего этажа. Впервые летчик пролетал над своей квартирой. Сверху дом показался ему игрушечным, ненастоящим, склеенным из картонных квадратиков, а не сложенным из железобетонных панелей. Вспомнилось и то, как в Афганистане он летал на штурмовиках, как не понимал до последнего момента рассказы сухопутных военных о том, что человека трудно убить, даже если перед тобой враг. Летая увиденное сверху, как реальность. В Афганистане все происходило так, будто он сидел в тренажере. Вспышки и взрывы сверху казались ему ненастоящими, он понимал, что внизу гибнут люди, но не чувствовал себя причастным к их гибели. Облетев район, Кононов бросил бутылку через плечо в салон. Та не разбилась, упав на мягкий ковер. «Ну все, держитесь, суки, сейчас я вас поджарю!» Кононов сжал зубы и повел штурвал от себя, завывал на предельных оборотах мотор. Самолет нырнул вниз, девятиэтажный дом стремительно приближался, еще можно было успеть потянуть штурвал на себя, взмыть перед самой серой громадой. Не отрываясь, Кононов смотрел на окна своей квартиры, пытаясь в последние мгновения жизни рассмотреть то, что творится внутри. Он сжал рукоятки штурвала так, словно на них были гашетки, и пускал в дом ракеты. Мелькнуло окно с занавеской, той самой, к которой он привык за долгие годы бездетной семейной жизни, узор которой мог восстановить в памяти в любой момент. Качнулась перед глазами стена. Самолет врезался в дом. Кононов погиб, даже не успев понять, что промахнулся. Ан-2 протаранил двигателем угол дома, снес два этажа соседнего подъезда. Мгновенно вспыхнул разлившийся бензин. Единственными жильцами дома, понявшими, что происходит, еще до того, как самолет врезался в девятиэтажку, были жена Кононова и его теща. Любовник-то и не подозревал, что обманутый муж — летчик-испытатель. Кононов погиб, погубив заодно и пять ни в чем не повинных семей. Разлитый бензин выжег весь подъезд. Со всего Новосибирска к дому съехались ротозеи, чтобы поглазеть на останки самолета, торчащие из бетонных обломков. Телеведущего Егора Королева знали в стране все, он даже получил в народе кличку «Телекиллер». Мог из любого самого уважаемого политика за пару недель сделать политический труп, превратить богатого преуспевающего бизнесмена в бомжа с сотовым телефоном в кармане. Его так называемые авторские телепередачи любили смотреть и домохозяйки, и пенсионеры, и работяги, и даже творческие люди — потому как Егор Королев был талантлив. То, о чем именно он говорил, факты, которые приводил в память людей, не оставались, да это было в сущности и неважно. Читай его текст «Другой человек», эффекта разорвавшейся бомбы не происходило бы. Обыкновенную фразу «Иван Иванович Иванов, хороший человек» Егор умел произнести так, с такой гнусной ухмылкой, ерничая, что всем становилось ясно, Иван Иванович Иванов не то что плох, но, возможно, даже и не человек вовсе, а кровососущая тварь. Ну, а попробуй, Иван Иванович, подать в суд на журналиста за интонацию, себе окажется дороже. К делу эмоции не пришьешь, поэтому с Королевым старались не ссориться. Несмотря на страшное прозвище, в жизни он был человеком, в общем-то, милым, уничтожал политиков и бизнесменов не ради удовольствия, а ради денег. Стоило его покровителю-олигарху Роману Михайловичу Грибовскому сказать «фас», и Королев мертвой хваткой впивался в очередную жертву. Поэтому Егор слыл хорошим журналистом, мужественным и надежным парнем. Женщины таких любят, особенно маленькие женщины. В последнее время возле Егора неотлучно находилась Оксана Вербова. Некоторые даже поговаривали, что они собираются пожениться. Оксану за глаза никто иначе, как невесты Егора Королева, не называл. Вместе им работалось хорошо. Приближались выборы мэра в Новосибирске, и олигарх Грибовский решил поддержать на них директора авиаремонтного завода. С этой целью в столицу Сибири и отправились Егор с Оксаной. «Ненавижу этот город», — шептал Егор, когда ехал с Оксаной на заднем сиденье машины, присланной за ними в аэропорт претендентом на пост мэра. «И авиаремонтников ненавижу», — поддакивала ему Оксана. «Но раз Роман Михайлович сказал, что директора нужно поддержать, мы проведем с его участием шоу на местном телевидении, размажем конкурентов, срубим свои 10 штук баксов и со спокойной совестью вернемся в Москву». Машина со столичными журналистами подкатила к заводу управлению. Егор был удивлен. Никто не вышел их встречать, и ему самому пришлось открывать дверцу Оксане, подавать ей руку. Директор, по его разумению, должен был стоять на крыльце и кланяться ему в пояс. Охранник на проходной выглядел растерянным и долго не мог взять в толк, что нужно Егору. Мужчина хоть и показался охраннику похожим на столичного телеведущего, но поверить то, что Егор Королев собственной персоной явился на авиаремонтный завод, отставной майор не мог. Наконец, когда Королев сунул ему под нос журналистское удостоверение, охранник сплеснул руками. «Как же это я вас сразу не признал!» «Директор где? У меня мало времени. Вечером прямой эфир на телевидении, а я с ним еще не переговорил. Теперь вряд ли Иван Иванович станет претендовать на пост мэра», — вздохнул охранник. «Что случилось?» — не мог взять в толк Королев. «Грибовский перед отъездом ничего не говорил ему о возможных эксцессах. Боюсь говорить, директор запретил. Где я его могу найти?» «ЧП на заводе случилось», — прошептал охранник, затем махнул рукой. «Все равно весь город об этом знает. Чего там таить? Наш самолет Ан-2 в жилой дом на Заречной врезался. Одного подъезда как и не было. Директор туда и поехал». «Техническая неисправность?» — поинтересовался Егор. «По секрету вам скажу, угнал наш летчик самолет, жену с тещей хотел убить, но промахнулся. Соседний подъезд протаранил». Королев был профессионалом, и когда услышал, что произошло, сразу же поставил на политической карьере директора авиаремонтного завода жирный крест. Но вырисовывалась перспектива снять уникальные кадры, сделать специальный репортаж о катастрофе. С адресом, записанным на бумажке, Егор подлетел к машине, забыв об Оксане, прыгнул на переднее сиденье. «Знаешь, где Заречная? Гони!» Егор даже не удосужился объяснить шоферу, что стряслось. «Кассету в камеру вставь», — бросил Королев через плечо Оксане. «Жаль, без оператора поехали, придется самому снимать». Камера была небольшой, но профессиональной, цифровой. Егор никогда не расставался с ней. «Что случилось?» «По ходу дела сама поймешь». Егор уже видел дым, вздымающийся над жилым массивом. «Чего там случилось?» — удивился шофер. «Пожар, что ли?» «Ваш самолет в дом врезался». Шофер присвистнул и прибавил газу. Из машины Егор выбежал уже с камерами на плече. Огонь полыхал вовсю, суетились пожарные. «Эй, где директор завода? Он меня пригласил, пресса!» Егор с камерой на плече нагло преодолевал милицейское ограждение. Его узнали, показали директора. Оксана боялась отстать от Королева. Директор что-то мямлил, а Королев добивал его вопросами. «Иван Иванович, как могло случиться такое, что летчику угнал самолет с режимного аэродрома?» Сняв последние языки пламени, Егор, довольный собой, забросил отснятые кассеты в сумку, достал мобильный телефон, позвонил в Москву и наскоро объяснил Грибовскому ситуацию. «Не выйдет теперь директор в мэры. Жаль, но готовить замену ему уже поздно», — вздохнул Роман Михайлович и затем как-то очень легкомысленно добавил: «Мне теперь уже все равно, Егор. Возвращайтесь. Мы же ничего тут не сделали. Время потеряли, от выгодного предложения в Москве отказались. Как с этим быть?» — поинтересовался Королев. «Ах, да», — засмеялся Грибовский. «Я обещал тебе 10 штук, но поскольку шоу не состояло, получишь 7. «Идет Королев», — захлопнул крышечку телефона, и прежде чем директор авиаремонтного завода сумел сообразить, что подставился, забрался с Оксаной в директорскую машину. «Назад! В аэропорт!»